Полицейский надзиратель, проходя мимо, спросил меня, что я за человек. Я сказал, кто я такой, разыскиваюсь Санкт-Петербургским окружным судом и желаю, чтобы меня отправили в Петербург. Меня отвели в тюрьму, а между тем послали за справками о моей личности в Углич. В Кашинской тюрьме содержалось тогда более 100 человек. Но из всех их мне до сих пор памятен только один бродяга Иван Иванович, или, как его вообще называли арестанты, барин-бродяга. Действительно, хотя Иван Иванович и выдавал себя за непомнящего родства бродягу, но стоило только на него взглянуть и услышать от него хоть несколько слов, чтобы убедиться, что это не бродяга, не помнящий родства, а человек, живший в хорошем обществе и хорошо образованный. Несмотря на то, что он сказывал совсем безграмотным, он часто наедине рассказывал мне о таких научных предметах, о которых я или имел смутные понятия, или совсем не знал. Мы с ним скоро сдружились и почти постоянно прогуливались вместе по коридору. В одной из таких прогулок Иван Иванович признался мне, что он московский уроженец, чиновник, имеет в Москве собственный дом, жену и детей. Но проиграв однажды крупную сумму денег, принадлежавших родителям его жены, он посовестился явиться домой и, распродав находившиеся на нем вещи, пошел, куда глаза глядят. И, дойдя до Кашина, объявился бродягою. «Я усердно и неоднократно склонял Ивана Ивановича оставить намерение идти ради одного стыда в Сибирь и убеждал, что если нет за ним другой вины, объявить свое настоящее имя и тем избавить себя от столь тяжелой участи». Долго не соглашался Иван Иванович и просил меня никому не выдавать его тайны. Но, наконец, тоска по жене и детям взяла свое. Он отправился в контору смотрителя и написал признание на имя прокурора суда. Пришел из конторы Иван Иванович совершенно другим. Хотя на глазах у него и видны были слезы, но он как будто скинул с себя цепи. Он крепко обнял меня и поцеловал. С этого времени прокурор и тюремное начальство стали относиться к нему лучше. Прокурор разрешил нам брать у доктора книги, и мы прочли Бокля и еще несколько хороших книг. Мне, так же, как и Ивану Ивановичу, не хотелось возвращаться на родину. Я полагал, что меня отправят в Петербург, где надеялся на защиту Хлебникова и рассчитывал оправдаться в своем преступлении. Но меня отправили в Углич. Домой я явился во всем казенном, только рубаха и порты были свои. С меня сняли казенное платье и отпустили на свободу. На этот раз отец смилостивился надо мной. Он выправил мне 3-месячный билет, дал какой-то зипунишко и белье, и я пошел в Петербург. Время было летнее, идти мне было легко и тепло. Добрые крестьяне на ночлегах кормили, да и днем иногда зазывали пообедать. Благодаря этому взятые из дому несколько копеек и каравай хлеба вполне обеспечили мою дорогу до Вышнего Волочка. Но когда я дошел до Волочка, то у меня не оставалось уже ни копейки, и я думал, что остальную половину дороги мне придется идти Христовым именем. На мое счастье, я пришел в Вышний Волочок в то время, когда оттуда отправлялись хлебные караваны в Петербург. Тогда не существовала еще Рыбинско-Балаговская железная дорога, и все грузы из Рыбинска переправлялись водой по Мариинской или вышневолодской системе.